Глава 53. Бой века. Я раскинула руки, выпуская зеленые искры в сторону бросившихся ко мне стражей. «Воровка! Ты украла! Украла мою силу!» Захлебываясь рыданиями, Ананта опять упала, прижимая рану рукой, из которой билась маленькой струйкой кровь. «Ой, надеюсь, я и не в артерию попала!» «Леди Криста!» Пришел в себя первым страж в возрасте, когда ментальные узлы Ананты были мною уничтожены. «Что вы? Как мы тут оказались?» «Некогда рассказывать!» Отрезала резко, возвращая арбалету, вид простого украшения. «Кто-нибудь свяжите леди Сагай и окажите ей первую помощь. Остальные... Надо остановить бой! Сказать Эвану, что...» «Госпожа!» Виновато потупил взор страж. «Это невозможно! Арена под магической защитой! Бой не остановить, пока не будут исполнены все условия игр!» «Боги! Шастер!» Охнул страж помоложе. «Смотри! Ограждение сектора впали! Они... Арену кто-то перенастроил! Видимо, Мордред! Он же проектировщик Колизея!» «И что же теперь будет?» Растерянно прошептал начальник четверки боевиков. «Это финал? Должна остаться только четверо?» «В том-то и дело!» – нетерпеливо воскликнула я. «Помогите остановить бой! Теневики убьют Эрика и Альвию!» «Это невозможно!» – еще раз прошептал воин, резко бледнее на глазах. «Ни одному дракону не пройти магическую завесу, пока она не спадет! Это же временной купол!» Мое сердце колотилось где-то у самого горла, пока глаза с ужасом наблюдали, как красную драконицу зеленая зверюга швыряет из стороны в сторону. Временной купол. Совсем как в лесу Динфель. «Я не дракон», — выдохнула едва слышно, крепко стиснув пальцы в кулаки. «Не дракон. Человек. Человек сможет пройти!» Осознав это, бросилась к выходу. «Стойте, леди!» Рванул за мной наперевес один из капитанов Эвана. «Стойте! Хозяин нас убьет!» Но я уже покинула ложу и бежала вниз, прямо к арене, в которой творился самый настоящий хаос. «Леди Криста, остановитесь!» Преследовал меня упрямый мужчина, почти наступая на пятки. «Вернитесь к Ананте! Она глава ордена! Не упустите ее!» Рыкнула на стража. Боевик резко остановился. Его глаза тревожно заметались, пытаясь найти выход или расставить приоритеты. «Санвик, быстро за лордом Эваном! Эту неуемную человечку только он сможет остановить!» «Господин уже увидел, леди!» — прикрикнул молодой страж, придерживая дверь ложа Ананты. Сердце быстро заколотилось в груди, ускоряя ток крови. Хотя куда уж больше! Адреналин хлестал по сосудам, приказывая действовать резче, если я хочу действительно помочь ребятам. План был прост. Перестрелять из арбалета всех гадских драконов. Фермент слима, в котором обильно пропитаны наконечники болтов, отымет у них и магические, и звериные способности к обращению. Конечно, Грегори говорил, что в артефакт поместилось примерно около 50 болтов. Будем надеяться, что на всех хватит. Но секции ледяных драконов, перепрыгивая высокие ряды с зрителями, как что-то незначительное, Эван спешил добраться до меня. Однако он был слишком далеко, а арена слишком велика. Сагай не успеет меня остановить. Но он однозначно не пустит меня, если добежит. Поняла по взгляду дракона, яростно стиснувшего челюсти так, что скулы побелели. Мне и самой не хотелось туда, в гущу событий, где каменная кладка арены уже была разбита в труху мощными телами обратившихся драконов. Да и в человеческой форме двуипостасные яро сражались между собой, используя атакующие плетения. «Я же не мазохистка! Только кто поможет ребятам?» Их уже прижимали к краю арены. Даже Мордред и Сильвия, пытающиеся отбить молодняк Дария и Райлана, не справлялись с огромным скопищем соперников, как будто специально объединившихся. Неужели они все теневики? Среди нападающих выделялись Медоуз и Даймон, обратившиеся в зеленых драконов, поэтому я запросто могла быть права. С надеждой на удачу активировала арбалет и попробовала выстрелить ближайшего дракона, пока через купол. «Проклятие!» Ругнулась в сердцах, когда болт отскочил от невидимой преграды, не оставляя мне выбора. «Не получится!» Рыкнул слева кто-то. Я резко обернулась, силой сжав пальцы, чтобы в случае нападения выстрелить. Рядом со мной на секунду замер огромный белый лев. «Ох, это мастер Грегори! Боевая форма Злобика!» Артефактор часто хвалился ею, пока мы были в особняке Медоуза, поэтому я сразу его узнала. «Придется идти?» Шепотом задала риторический вопрос, даже не пытаясь перекричать звуки борьбы и взволнованные крики зрителей. Грегори оскалился, порыкивая. «У меня нет выбора, девочка. Пожелай удачи, искорка». И, не дождавшись пожеланий, лев бросился на арену, легко минуя магический барьер. «Дух-хранитель. На него тоже не действует эта преграда». Зажмурившись, глубоко вздохнула и тут же резко выдохнула, собирая свою безумную решимость по крупицам. Сделала шаг. «Криста! Нет!» От яростного крика Эвана вздрогнула. «Ой, что-то он быстро!» Оценила я лихо сокращающееся расстояние между нами, сглатывая вязкую слюну. Качнув головой, ринулась вперед. На секунду до того, как Эван выбросил руку, чтобы схватить меня. «Нет! Нет!» Зарычал дракон, наталкиваясь на преграду, разделившую нас. «Только не ты, искорка! Только не ты!» Яростно шептал мужчина, раз за разом ударяя по барьеру. «Все будет хорошо», пообещала я, подарив дракону напоследок вымученную улыбку. Видеть, как паника охватывает всегда смелого и решительного Сагая, первого воина Империи, грозу теневиков, было очень страшно. «Вернись! Вернись, дурочка!» Не переставал бить дракон по щитовому плетению, которое ставило не меньше сотни магов. «Они справятся сами! Сами!» Бросив взгляд на сражающихся, с замиранием сердца отметила. Альвию зеленый дракон бросил о барьер, и драконица с видимым трудом поднимается, уходя от острых зубов противника. Белый лев уже не белый, а какой-то черный. Всю шерсть духа-хранителя заливает кровь. Грегори крут, но куда ему до зубастых зверюк? Лорд Мордред бьется с Даймоном. Последний смеется, что-то выговаривая, действующему генералу Негреша. Сильвия вся светится. Вскинув два меча вверх, Иная призывает молнии, и они бьют прямо с посеревшего неба, прожигая дыры в паре тройки драконов. Эрика фактически грызут пятеро драконов. Парень пытается обратиться, но ему не дают. «Не справится!» Смахивая слезы с глаз, я подхватила подол платья и побежала, не обращая внимания на разрывающие душу крики любимого. Я взяла направление на Эрика, молясь успеть на подмогу Грегори и Али чуть позже. Оказавшись рядом с ближайшим воином, который стоял и смеялся над попытками Эрика хоть что-то поменять в патовой ситуации, в которой парень оказался, выстрелила подонку в плечо. Дракон дернулся, оборачиваясь. Попытался сформировать магический пульсар, но магия больше не отзывалась на его зов. Подбежав ближе, от души замахнулась и врезала этой скотине арбалетом по морде. Крякнув, мужчина осел на землю. Его глаза закатились. Он ушел в бессознанку, однако я выругалась сквозь зубы, мысленно отвесив себе подзатыльник. Ярость в кулак! Совсем тю! А если бы арбалет сломался? Следующая стрела воткнулась промеж глаз голубого дракона, схватившего пастью Эрика за плечо. Мерзавец не умер. Как я и думала, чешуя дракона смягчила удар наконечника. Однако он все равно воткнулся туда, куда нужно, отравляя двуипостасного ферментом. Трое оставшихся, наконец, заметили меня, оставляя наследника генерала Дария и бросаясь в мою сторону. Страх отражался в глазах теневиков. Они впечатлились криками своих товарищей по секте, магия которых предала, не реагируя больше на потуги вызвать ее. Эрик молодец! Быстро сообразил и набросился на раненых, выводя их из строя точными ударами в шею. Я бы полюбовалась, да на меня летели три здоровые животины. Громкий рык за спиной стал просто до жути яростным. Выстрелив три запала, я нервно усмехнулась, наблюдая, как атакующие коршуны преображаются в человеческую ипостась и с громким ударом падают на арену, поднимая пыль. «Эрик, защити!» Долетел до меня крик Эвана. «Защити ее! Слышишь?» «Лапуля, ты кто?» Усмехнулся молодой дракон, в один миг оказываясь рядом. «На балу нам не удалось познакомиться. Я видела Эрика лишь издалека, но думала, что обо мне ему рассказали. Нет?» «Думаешь, сейчас время для знакомства?» Спросила вместо ответа, прерывисто выдохнув. «Точно нет!» Поморщился парень, потерев окровавленное плечо. «Тогда работаем! Вперед!» Я стиснула челюсть, убирая на мгновение арбалет. К нам приближалось сразу 10 теневиков. «Арбалет не поможет!» Раскинув руки, призвала краденую магию Ананты, и пространство вокруг меня позеленело, с готовностью подчиняясь. Ментальная материя, обволакивая мой стан, ластилась, как котенок. Она будто нашептывала, что ради меня поставит на колени каждого из этой своры сектантов. Эрик шарахнулся в сторону, громко присвистнув. Глаза парня шокированно округлились. Выкрикнув от наполненности и боли, которую та доставляла, ширясь в сосудах, я выпустила зеленую волну вперед. «На колени!» Мой голос неожиданно громко разлетелся по всей арене. Группа нападающих застыла столбом, как только атакующая сила настигла их, после чего мужчины незамедлительно упали на арену. Внезапно с высоты раздался свист. Я не ожидала этого, но сверху на поверженных рухнула туша белого дракона. Видимо, ментал задел и его. Скривившись от шока, посмотрела на обалдевшего Эрика со странным чувством вины. «Я не хотела!» Прикусив губу, ойкнула от досады. Чтобы как-то исправить свою оплошность, выстрелила в дракона из арбалета. Преобразившийся мужчина не подавал признаков жизни, зато примятые его тушкой теневики несчастно мычали, катаясь по земле. «Фух!» На мой вздох облегчения Эрик громко расхохотался, после чего методично подошел к каждому мерзавцу, чтобы тюкнуть по голове. «Лапуля, ты просто красотка!» «Идем!» – поторопила парня, сбрасывая с себя оцепенение. «Грегори и Альвии нужна помощь!» В дальней части арены, где из последних сил билась Альвия с фамильяром своей матери, творилось что-то невообразимое. Драконы и люди как будто смешались, нападая друг на друга. Со всех сторон летели атакующие заклинания. Пульсары взрывались чуть ли не над самой макушкой. Кто замечал нас, в основном целился в Эрика. Но я всегда оказывалась на пути агрессивной магии, впитывая в себя даже смертельные чары, чем сильно пугало теневиков. Точнее, они сначала удивлялись, а потом у них даже лица белели от страха. А мне магия была нипочем. Эффект от приема ферментов работал отлично. Тело жадно поглощало магию, напитываясь не всеми стихиями сразу. От меня требовалось только вовремя сливать накопленное, чтобы не случилось «упс». Уверена, совмещение всех материй разом добром не закончилось бы точно. Эта территория познания вообще для Угроса неизведанная. Не хотелось бы лопнуть от переизбытка украденных сил. Пока я с коварной улыбкой на губах хлестала магией направо и налево, Эрик тоже не терял времени. Сын Дарьи и Таис вырубал замешкавшихся или шокированных врагов жесткими силовыми приемами, оправдывая свое образование боевика. Так как наши успехи не остались без внимания, фактически все оставшиеся теневики хлынули навстречу нам, будто специально отрезая путь к Альвии и Злобику. Девушка уже обратилась в человека. На звериную форму не осталось сил. Аля держалась за раненый бок, одной рукой опираясь на спину окровавленного рычащего Грегори. К ним медленно, как будто издеваясь, шел спокойной поступью Медоуз. Муженек не видел нас. Он вообще ни на кого не обращал внимания, с наслаждением разглядывая прерывисто дышащую драконицу. Что-то говорил ей, улыбаясь. Судя по рыку Злобика, ничего приличного. Кристиан еще то животное. Он запросто может опуститься до похабщины. Скривилась я, сметая воздушной волной сразу троих мужчин. Мне ли не знать? Эрик, надо поторопиться. Я стараюсь, рыжик. Огрызнулся парень, нервничая больше моего. «Давай-ка ты арбалетиком в сторону этих поработай! Не могу пробиться!» Шлепнув ладошкой по браслету, вытянула пальцы и прицелилась ближайшего теневика. Стреляя, каждый раз поминала Грегори добрым словом. «Но не артефактор, а бог! Обычному человеку такое не подвластно!» Как только ряд нападающих свалился кучей, я снова взмахнула рукой, воздушной стихии расчищая нам путь. Тела врагов летели кувырком к барьерам арены. Я проследила взглядом, чтобы никому ничего не сломать. Этих мерзавцев еще предстоит судить. И заметила, что на зрительских трибунах тоже не все ладно. Две ложи, где изначально сидели распорядитель Алгой со своей семьей и Сехмет в гордом одиночестве, сияли вспышками света и пламени. Пока Эван неподвижно стоял у барьера, наблюдая за мной, его побратимы активно арестовывали не участвующих в бою клевретов. Зрители испуганно озирались, не понимая, куда им распределить свое внимание. На представителей элиты, которых сейчас скручивали и уводили в неизвестном направлении, или на арену, где происходил полнейший хаос. «Рыжая! Осторожно!» — крикнул Эрик, и я резко обернулась. «Очень вовремя, надо сказать!» В меня летел меч света, пущенный одним из боевиков тени, чьи габариты не уступали размерам Эвана, как какой-то незначительный дротик. А там весу больше 20 килограммов, и это только в одной стали. Еле успела отбить воздушной волной, с сожалением констатируя факт. У меня больше не осталось этой стихии. Предаваться грусти времени не было, поэтому я развела руками по большой окружности, формируя огненную сферу. Пульсар незамедлительно врезался в ледяного гиганта, опаляя его волосы и брови. Виск мужчины заставил мое лицо вытянуться в изумлении. О наличии таких голосовых данных я даже предположить не могла. «Лапуля! Быстрее!» Поторопил дрожащим криком Сей Шода. Эрик схватил меня за шиворот, как котенка, и потащил между рухнувших плит. Я не ожидала, что за поворотом мы наткнемся на сражающихся Мордреда и Даймона. «Братец, что-то ты сегодня не в форме!» Засмеялся сын Ананты, незаметно отводя руку с метательным ножом. Он вот-вот собирался бросить ножик в генерала. Я запнулась, вырывая руку из захвата Эрика. Мордред был теневиком, первой жертвой Ананты. Я это понимала. Однако он всегда оставался благородным. У него как будто был свой внутренний кодекс. Да и не только в этом дело. Мордред — отец Эвана. Клятвой верности он связал не только свою жизнь, но и жизнь моего любимого. Я не могла отвернуться и бежать дальше, видя, что вот-вот генерала убьют. «За колонну!» — приказала Эрику, отталкивая парня к рухнувшим камням, которые еще полчаса назад были стеной между секторами. Сама тоже затаилась, прислушиваясь к мужской перепалке. Подгадав момент, когда Даймон махнул рукой, ударила ладонью оземь. Пустынные лианы, зашатав всю арену, выскочили из-под обуви мерзавца, скручивая капитана Ашсагая по рукам и ногам. «Кто? Что?» Увидев меня, Даймон стиснул челюсти. «Проклятая сук!» Мордред удивленно моргнул, когда мои лозы закрыли рот его грязно ругающемуся оппоненту, окончательно того обездвиживая. Подняв нож, выпрямилась во весь рост, подошла ближе и хмыкнула, приседая рядом с менталистом. Коснувшись пальцем его лба, вытянула максимальное количество силы, после чего выбросила вперед руку с арбалетом на запястье, прицелилась ублюдку в ногу и выстрелила. Слишком быстро Даймон запаниковал и стал обращаться. «А нам этого не надо!» «Что?» Генерал Мордред выпучил глаза, как будто впервые увидел меня. «Как это возможно?» «Сильвии, помогите!» Кивнула я в сторону иной, сверкающей молниями, как грозовое небо в летнюю знойную ночь. Бедолага, не желая подпускать к Даймону подмогу в количестве 5 теневиков, сражалась, как мантикора. «Рыжая! Мне не пробиться самому!» Рыкнул Эрик, призывая меня вернуться на дистанцию, на финише которой миниатюрная черноглазая Альвия и мерзкий Медоуз. Обмякший Даймон вызвал улыбку на моих губах. Я переступила через менталиста и побежала. Побежала, как никогда раньше не бегала.